Глава пятая. «Ты что-то сказал?» Мальчик шмыгнул носом и сдвинул со лба слишком большую для него бархатную шапочку с фазаньим пером, лихо свисающим сбоку. «Ты рыцарь?» — снова повторил он, глядя на Геральта голубыми, как синька, глазами. «Нет», — ответил ведьмак, удивленный тем, что ему вообще хочется отвечать. «Не рыцарь». «Но у тебя меч». «Мой папка — рыцарь короля Фольтеста. У него тоже есть меч, побольше твоего». Геральт оперся локтями о рейлинг и сплюнул в воду, пенящуюся за кормой барки. «Ты носишь на спине?» — не отставал младенец. Шапочка снова сползла ему на глаза. «Что?» «Ну, меч. На спине. Почему у тебя на спине меч?» «Потому что весло сперли». Мальчишка раскрыл рот, дав возможность всем налюбоваться роскошными дырками на месте выпавших молочных зубов. «Отойди от борта», — сказал ведьмак, — «и закрой рот, не то муха влетит». Мальчик раскрыл рот еще шире. «Седой, а глупый», — буркнула мать мальчика, богато одетая Матрона, оттаскивая малыша за бобровый воротник плаща. «Иди сюда, Эверет. Сколько раз можно повторять? Не якшайся с простолюдинами». Геральт вздохнул, глядя, как из утреннего тумана выплывают очертания островов и кустарников. Барка, неуклюжая, как черепаха, тащилась в свойственном ей, то есть черепашьем, темпе, продиктованном ленивым течением дельты. Пассажиры, в основном купцы и кхметы, дремали на своем багаже. Ведьмак снова развернул свиток и углубился в письмо Цири. «Я сплю в большой зале, которая называется спальня. А кровать у меня, понимаешь, ужасненько большая. Я сплю со средними девочками. Нас тут 12, но я больше всего дружу с Эурнейт, Катье и Иолей Второй. Сегодня, например, ела суп. А хуже всего, что иногда надо поститься и вставать рано-рано, на самом раннем рассвете, раньше, чем в Каэр-Морхене. Остальное напишу завтра, потому как сейчас у нас будут моления». В Каэр-Морхене никто никогда не молился. Интересно, чего это тут надо? Наверное, потому что это храм. Геральт, мать Ненеке, прочитала и велела не писать глупостей, и чтоб еще и без ошибок, и чему учусь, и что чувствую себя хорошо, и что здорово. «Геральт, я чувствую себя хорошо, и я здорово. Только, понимаешь, есть хочу. Но скоро обед. И еще мать Неннике велела написать, что молитва еще никому не навредила. Ни мне, ни тебе. Это уж точно. Геральт, у меня снова есть свободное время. Поэтому напишу, что учу. Читать и писать правильные руны. Историю, природу, поэзию и прозу. Правильно разговаривать на всеобщем языке и на старшей речи. Я лучше всех по старшей речи. Умею даже писать старшие руны. Я напишу тебе что-нибудь. Сам увидишь. Элейн Блет Файневет, что означает «прекрасный цветочек, дитя солнца». Теперь видишь, что умею? И еще. Ну вот, теперь снова могу писать, потому что нашла новое перо, а то старое сломалось. Мать Неннике прочитала и похвалила меня, что правильно. И велела написать, что я послушная, и чтобы ты не волновался. Не волнуйся, Геральт. У меня снова есть время, так пишу, что случилось. Когда мы кормили индюшей, я и Иоля, и Катья, то один большой индюш как нападет на нас, шея у него краснющая, и был он ужасненько страшный. Сначала напал на Иолю, а потом хотел напасть на меня. Но я не испугалась, потому что он был все равно меньше и не такой быстрый, как маятник. Я сделала финт и пируэт и хлестнула его 2 раза прутом, так что он сбежал. Мать Неннике не позволяет мне тут носить мой меч. Жаль, а то я бы этому индюшу показала, чему научилась в Каэр-Морхене. Я уже знаю, что правильно старшими рунами надо писать Каэр-а-Муэрехен, что значит «крепость старого моря» или «замок». Верно, потому там везде ракушки и улитки, а также рыбы, оттиснутые на камнях. А Цинтра правильно пишется «ксинтреа», а мое имя происходит от «циреаль», потому что это значит «ласточка», а это значит, что... Читаете? Читаю. Он поднял голову. А что? Случилось что-то? Кто-то что-то заметил? Да нет, ничего, — ответил шкипер, вытирая руки о кожаный кафтан. На воде покой, но ведь туман. Мы уже близко от журавлиной кущи. Знаю, шестой раз плыву туда, Гладыш, да пять раз обратно. Успел познакомиться с трассой. Глаза открыты, не бойся.